Глава 12. Виолетта. Выпив еще пару бокалов виски в баре вслед за новостью об Андрее и Лизе, я совсем потеряла связь с реальностью. И так уже целый мир рухнул. Так чего мелочиться и думать о нормах приличия? Мне хотелось гульнуть на полную, чтобы, как минимум, перестать плакать и представлять секс этих двоих у себя в голове. Лия и Алена пытались как-то меня образумить, но безуспешно. Да и не сказать, что они прямо-таки бокалы из моих рук вырывали. Видимо, все-таки понимали, что мне это просто необходимо. Как-никак, самый болезненный удар в жизни я уже получила, а головная боль под утро в сравнении с ним все равно, что царапина, оставленная при чистке картошки. Еще, кстати, было желание увидеться с Андреем и высказать ему все, что я о нем думала. Однако Алена успешно отговорила меня от этой не самой разумной идеи, воззвав к оставшимся крупицам разумности. Как-никак, в одном подруга была абсолютно права. На такие темы лучше говорить на трезвую голову. Да и к тому же после мальчишника с 12 дня Андрей к этому времени явно был не в состоянии вести какие бы то ни было разговоры. И вот, когда я абсолютно не знала, что делать дальше, Игорь связался со мной по кристаллу связи и попросил о встрече прямо сейчас. Что-то у него там случилось, катастрофически важное. Что именно, я даже не пыталась понять. И лишь ухватив главные слова типа «встретиться», «нужна помощь», «сейчас», уверенно заявила «иду». Вот только, разумеется, далеко не забота о старшем брате руководила моими действиями. Во-первых, это было непередаваемое душевное горе. И во-вторых, неисчислимая порция выпитого алкоголя. Мне безумно хотелось сбежать куда-нибудь, где не будет ни Лии с ее лекциями о том, какой Андрей отморозок, ни Лизы с ее «я не хотела сделать тебе больно», ни Андрея с его враньем и предательством. И вот такой шанс прямо-таки упал мне на голову. Почти не мешкая, я встала с дивана и заявила подругам, что ухожу по делам к брату и не знаю, когда вернусь. Ли, правда, указав на мой заплетающийся язык и невозможность твердо стоять на ногах, вызвалась в проводники. Однако я категорически запротестовала против этой идеи, мол, какой идиот решится ко мне сунуться, пусть даже и ночью. Начиная с того, что все члены нашего клана довольно известные личности в Бастионе, и заканчивая тем, что одной моей шкалы здоровья достаточно, чтобы любые грабители и бандиты обходили меня за 3-9 земель, даже пьяную. Тем не менее, сдалась Ли только когда я прямо сказала ей, что устала и хочу побыть одна. Тяжело вздохнув, подруга попросила меня быть осторожнее в пути и, наконец, отступила. Врубив ускорение почти на максимум, до дома Игоря я добралась буквально за 10 минут, несмотря на то, что он был довольно далеко от бара, где мы сидели. Мысли сменяли друг друга в голове так же быстро, как и ноги. Слезы к этому времени давно высохли, и теперь в груди трепетала лишь адская боль, усиленная в несколько раз алкоголем. Я бежала не потому, что хотела увидеть брата, а для того, чтобы вымотать тело по максимуму в надежде переключить внимание на нечто иное и хоть слегка успокоиться. Разумеется, безуспешно. Почему? За что? Как он мог? Суть моих размышлений сводилась исключительно к этим трем вопросам. Иногда в голове проскальзывала мысль о том, что, возможно, Лиза лишь пошутила, и ничего между ней и моим парнем не было. Что завтра, когда я спрошу Андрея об этом, выслушаю от него что-то типа... Как можно так просто поверить в подобный бред? Мне до безумия сильно хотелось, чтобы так и оказалось, однако слова Лизы и утвердительный кивок Лаэль возникали в голове снова и снова. На удивление, сейчас все было далеко не так, как в ситуации с Эльнарой, и внутри преобладал вовсе не гнев. Кажется, никогда в жизни я не испытывала такой боли, даже в моменты, когда Тереза умерла на моих глазах. Я получила новость о смерти Маринки и узнала о предательстве Игоря. Мне и то было легче. Но сейчас, похоже, все дело в том, что меня предал не кто-нибудь, а человек, которому я доверяла больше всего на свете. И ради чего? Разрушить все лишь за тем, чтобы удовлетворить свое сексуальное желание? А оно действительно того стоило? Видимо, за все это время я так и не смогла узнать Андрея, а он... Похоже, ему с самого начала было нужно не я, а то сексуальное тело, которое мне подарил этот мир. «Боже, о чем я думаю? Мы ведь через столь многое прошли, и Андрей всегда бросался ко мне на помощь, в какой бы ужасной ситуации я ни оказалась. Стал бы кто-то так подставляться лишь ради того, чтобы перепихнуться. Но ведь и ради Лизы он рисковал жизнью. Черт, я уже совсем не знаю, что и думать. Кажется, я просто не могла смириться с мыслью о том, что человек, которого я так сильно люблю, с такой легкостью наплевал на меня в момент, когда рядом оказалась другая симпатичная девушка. Может, Ли права, и мужчины действительно умеют любить исключительно органом между ног. Круговорот моих мыслей оборвался лишь в момент, когда я, наконец, достигла дверей дома брата, постучала в них, однако не услышала ответа. С плохим предчувствием я толкнула двери вперед, и те с легкостью поддались, пропуская меня внутрь. Быстрый осмотр подтвердил мои опасения о том, что ни Игоря, ни той барышни, которая жила с ним и вешалась на шею моему брату, здесь нет. Вытащив из хранилища кристалл связи, я вызвала Игоря, чтобы узнать, куда он вдруг делся. При этом, пока я ждала ответа, мне на глаза попалась большая мягкая кроватка, и алкоголь внутри буквально взвыл о том, что пора спать. Тем не менее, я все же сдержалась. «И это, ну слава богу, где ты? Тебя еще долго ждать?» Вдруг услышала я взволнованный голос Игоря с примесью нескрываемого облегчения. «Да я как бы уже у тебя в доме. Так что лучше скажи, где это ты бродишь в час ночи со своей кореглазой подружкой?» Зло прошипел я в кристалл связи. «У меня дома?» Отчего-то не на шутку испугался Игорь. «Что с тобой? Ты что, совсем меня не слушала? Я ведь жду тебя за стенами, недалеко от западных ворот в поле, на складе с сельхозинвентарем». «Стоп, стоп, стоп!» На этом месте я немного, но далеко не до конца, протрезвела. «Что ты забыл там в такое время? Вей это! Я ведь говорил уже, разве ты не поняла?» С каким-то отчаянием в голосе спросил Игорь. Правда же заключалась в том, что я действительно не слушалась в рассказ Игоря при прошлом звонке. Меня тогда интересовали исключительно Андрей и Виски. «Это все жители Бастиона. Они не простили командованию расправу над своими близкими и решили устроить самосуд. Говорят, что я такой же предатель, как и их родные, и должен умереть. Вета, мне страшно. Клянусь, я изменился, я...» «Тише, все хорошо», — сказал я настолько успокаивающим голосом, насколько это позволял алкоголь. «Я примерно представляю, где ты, и уже иду. Но я не понимаю. Жители тебя что, за город вытащили? Они тебя пытали? И как ты сбежал? Вета, я... О, боже, они рядом!» На этом моменте сигнал прервался. Я попробовал набрать Игоря еще раз, но, разумеется, безуспешно. Затем еще раз, однако ответа опять не получила. Несмотря на то, что к этому времени алкоголь достаточно сильно затуманивал мои мысли, я поняла, что с братом определенно что-то случилось, и я нужна ему прямо сейчас. Тотчас я сорвалась с места и рванула в сторону западных ворот, которые, слава всему, были не так уж и далеко от моего нынешнего местоположения. Пара минут бега с ускорением, и буду на месте. Хоть и неслась я вперед на бешеной скорости, краем глаза все же смогла отметить, что охрана у ворот и на стенах абсолютно спокойна. Да и вообще вокруг не было ничего особо подозрительного. Тогда в какую передрягу умудрился впутаться Игорь? Будь у меня той ночью трезвая голова и стабильное эмоциональное состояние, я бы пять раз подумала, прежде чем выходить за черту города. Но нет. Обида, горе, боль и виски безостановочно гнали меня вперед. Очень скоро я увидела поле, о котором говорил брат. Само собой, ввиду сезона, ничем еще не засеянное, однако давным-давно разблокированное игроками. Но вот найти нужный склад с инвентарем мне удалось уже не так быстро, поскольку он оказался с противоположной от меня стороны. Тем не менее, за счет прокачанной скорости и наблюдательности мне все-таки удалось его обнаружить в полной темноте. К счастью, никаких жителей бастиона я поблизости не заметила. Видимо, они ушли. Вдруг в голове вспыхнула ужасная догадка. А если их здесь нет лишь потому, что они уже нашли Игоря и сейчас пытают его в лесу? От этой мысли кровь в моих жилах застыла, и я стремглав ринулась к небольшому строению, напоминавшему гараж, как размером, так и формой. Тут же я с трудом сглотнула ком в горле. Двери от склада были выбиты и валялись недалеко на земле. «Игорь, ты здесь?» Забыв обо всем на свете, в том числе и о здравом рассудке, с тревогой в голосе произнесла я, входя внутрь. Однако ответа не последовало. Дойдя до середины одной единственной комнаты склада, освещенной лишь слабым светом луны из выбитого окна, я еще раз повторила имя брата. Впустую. Его тут не было, а все было перевернуто вверх дном. Всякие там лопаты, сапки, грабли и другие неизвестные мне инструменты валялись по всему складу вместо того, чтобы спокойно стоять у стены, а под моими ногами звенели осколки битого стекла от окна. В легкой панике я уже приготовилась достать из хранилища фонарик, чтобы хорошо осмотреться и найти подсказки, способные пролить свет на происшедшее, когда прямо под моими ногами открылся портал. В недоумении я подумал о том, что нужно отскочить в сторону, однако на этой мысли все и закончилось. Мои рефлексы к этому времени были слишком заторможены, чтобы тело нормально реагировало на команды мозга. Не в силах ничего поделать, я провалилась в темноту. Приземление прошло довольно удачно, так как в итоге пострадала лишь моя пятая точка. Мельком я успела заметить, как в потолке над моей головой автоматически закрылась крышка люка. Видимо, портал открылся как раз-таки над ним. Тут же внутрь меня закралось плохое предчувствие, и я попробовала пробить люк с помощью умения, безуспешно. Ситуация становилась все хуже, так как магия здесь не работала, так же, как и магические артефакты. Синара и Азриль я тоже перестала чувствовать, и складывалось впечатление, будто я оказалась отрезана от всего мира. Кажется, меня поймали в западню. Альмарил? Это его рук дело? Он заставил Игоря действовать по его указке? Не знаю, но... Боже, мне следовало заподозрить, что что-то не так, переговорить с Ли и Эдвардом или еще кем. Какой, блин, самосуд и преследователи? Похоже, всего этого и в помине не было. Даже беспорядок на складе наверняка был нужен лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание. А враг наверняка скрывался в тени. Вот же ж дура. Все эти чертовы Андрея и Виски. Чтобы я еще хоть раз взяла алкоголь в руки, да не в жизнь. Однако нужно признать, благодаря случившемуся я хорошо так протрезвела. Хмель почти полностью выветрился из моей головы. К тому же в комнате имелся блеклый свет от тусклых лампочек наверху, и я смогла слегка оглядеться. После чего тотчас ужаснулась. Похоже, я находилась в каком-то старом бункере куполообразной формы, где никто не бывал уже очень и очень давно. Повсюду здесь можно было найти столетние слои пыли и паутины. Мебели вокруг почти не было, лишь огромный пустой круглый зал метров 5 высотой и 20 в диаметре, неопознанные обломки там и сям, и подобие кресла для приема у гинеколога недалеко от того места, где я приземлилась. Вот только ужасало вовсе не это. В самом центре комнаты была нарисована миниатюрная пентаграмма демонов с 7 трехметровыми столбами. 6 располагались на каждом конце звезды и 1 в ее центре. К каждому из них было привязано по 2 игрока, то есть 14 игроков в общей сложности. Я попыталась подойти к пленникам, но не смогла, вдруг осознав, что все мои перемещения ограничены площадкой 1 на 2 метра. Тот же барьер, который демоны использовали, чтобы не дать нам вмешаться в их священный бой с Андреем. Демоны. Это их работа? Они теперь подчинялись Альмариилу? И угораздило же так попасть, невозможности выбраться, не связаться с кем бы то ни было. Все из-за того, что обработанный Азриль кристалл связи я выдала брату, а свой новый еще не отдала ей на улучшение банально потому, что спешить было некуда. Вот же ж чёрт. Как и в прошлый раз, ментальная связь внутри купола работала, однако Таира, единственная, с кем я могла поговорить, как обычно, меня игнорировала. Также работали и аукцион с магазином. Воспользовавшись этим, я быстро выкинула нужный лут на аукцион. Надеюсь, кто-то из наших его заметит. Хотя о чем это я? Вряд ли они начнут искать меня раньше завтрашнего утра. Радовало лишь то, что Игоря среди привязанных к столбу игроков вроде как не оказалось. Жаль только, что перед тем, как идти на девичник, я оставила Финика дома, решив, что он еще не дорос до такого рода мероприятий. Малыш мне сейчас мог очень даже пригодиться. И это, прости, я не хотел, чтобы так вышло. Знакомый голос раздался из дальнего, практически неосвещенного конца зала. Несмотря на то, что я не могла видеть Игоря, сразу же поняла, что это он. Вот только это его «прости», по правде говоря, заставило меня серьезно разнервничаться. «Игорь, ты в порядке? Что с тобой? Что ты сделал?» «Прости, я не должен говорить с тобой, иначе он вновь накажет меня. Я не хочу больше боли, прости. Он скоро придет сюда. У него был всего один телепорт, прости». Протянул брат дрожащим голосом, полным страха и ужаса. Ко всему прочему, кажется, Игорь плакал. Да что этот треклятый эльф с ним сделал, если бы только не этот чертов барьер? Еще какое-то время я пыталась заговорить с Игорем, однако он больше не отвечал, лишь сопел и шмыгал носом. Осознав, что это бесполезно, я начала череду нескончаемых попыток выбраться из барьера. Вот только в итоге лишь выяснила, что он уходил и на 3 метра в высоту также. Мой артефакт на аукционе, разумеется, так никто и не заметил, пока Таира успешно игнорировала мои попытки с ней связаться. Вот же ж вредная особа. Хотя о чем я? Во всем этом следовало винить лишь себя саму. Как можно было так бездумно попасться? Совсем уже из-за Андрея и Лизы разум потеряла. Теперь, похоже, из-за них и умру тут. Нет, не думай об этом. Эльмарил хочет меня не убить, а пленить. Значит, нужно лишь подождать удобного случая для того, чтобы сбежать вместе с Игорем. Все обязательно будет хорошо. Подобным образом успокаивать себя мне пришлось 5 часов. Именно столько вокруг ничего не менялось. Как ни удивительно это было, но за это время я переволновалась настолько, что страх ушел окончательно. Остался лишь гнев на Альмарила, который довел моего брата до такого состояния тогда, когда у того постепенно стала налаживаться жизнь, ну и, разумеется, на себя саму. Думаю, появись у меня шанс, и я без раздумий перегрызла бы горло этому ушастому. Настолько сильно меня выбили из колеи стоны Игоря и игроков, умирающих на столбах. Именно поэтому, когда мне показалось, что единственная дверь в комнату приоткрылась, я приготовилась ко всему. Однако это оказался самообман. Когда я увидела его, все же не смогла сдержать нервный сдох из-за тяжелых воспоминаний. Я так надеялась, что он погиб во время операции по освобождению Егора, но нет. Этот ублюдок Кирилл оказался жив и сейчас стоял передо мной с довольной улыбкой. Все как и всегда. Если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Удовлетворенно осмотревшись и тошнотворно ухмыльнувшись, произнес Кирилл. Доброй ночи, Мета. И я очень рад тебя видеть. Ты даже не представляешь, насколько сильно. Ты? Только и смогла я выдавить, задыхаясь от ужаса, злости и ненависти одновременно. Я думала, ты тогда умер. И ты даже не представляешь, как сильно я этому радовалась. Собрав всю свою волю в кулак, плюнула я Кириллу на его манер. Да, выжить удалось только чудом, печально покачал Кирилл головой. Но, видимо, наша судьба выше этого. И в результате ты теперь здесь и станешь моей. Думаю, такой вариант судьбы станет наградой мне свыше за усердие и старание. Усердие? Старание? Окинула я Кирилла презрительным взглядом. Чертов ублюдок, ты что, уже совсем умом тронулся? И не надоело тебе еще плясать под дудку Альмарила? Несмотря на показное спокойствие, мое сердце уже выпрыгивало изнутри. Как-никак, дорогой дядя вызывал лишь желание пристрелить его побыстрее. «Сейчас мое состояние намного лучше, чем было раньше», — самодовольно улыбнулся подонок в ответ. «Ведь теперь у меня есть ты. А еще есть твой брат и его подружка». Говоря это, Кирилл кивнул в ту сторону, откуда я слышала голос брата. После этого что-то клацнуло, видимо, в выключатель, и до этого темный участок зала осветила лампа. «Благодаря им я сломаю твою хрупкую психику и превращу в свою преданную рабыню». Ты даже не представляешь, как мне сейчас хорошо. Особенно твоего затравленного взгляда. Я тебя не боюсь, подонок. Попыталась я соврать как можно убедительней. Это в прошлом, так что тебе остается утешиться только им. Взгляд сам собой переместился к дальнему углу, где Игорь и его подружка, кажется, ее звали Катей, были привязаны к 2 стульям наподобие тех, что обычно стоят в кабинетах у стоматологов, за руки и ноги. При этом они были совсем без одежды и покрыты кровью с головы до ног. Особо тяжких ран я у них не заметила, поскольку у Игоря исцеления не было. Думаю, это Кирилл отхилил их перед тем, как уйти, не удосужившись применить очищение. Ну а эти двое, кажется, им уже было все равно. Девушка с грязными липкими волосами и сексуальным телом, перепачканным в крови, просто смотрела в пустоту, никак не реагируя ни на появление Кирилла, ни на включившийся свет. Реакция Игоря же была в корне противоположной. Мой брат заёрзгал на стуле в ужасе, при этом глядя на Кирилла, как раб на своего хозяина в фильмах. Его слова «прости, я не хочу больше боли» вновь прозвенели у меня в голове, и я с трудом подавила рвотный позыв. «Да что же этот ублюдок с ними сделал? Если бы не треклятый барьер, я бы уже порвала его на части!» «Какое, однако, смелое заявление!» Явно чувствуя свое превосходство, покачал головой Кирилл и продолжил веселым голосом. «Но мы посмотрим, что ты запоешь чуть позже». Кирилл неспешно прошел через зал и, остановившись возле Кати, провел рукой по ее телу, при этом хозяйски полапав за грудь, и продолжил. «Жаль, конечно, что эта игрушка так быстро сломалась. Мне бы хотелось посмотреть, как ты будешь реагировать на то, как я с ней недавно играл. Но, увы...» Кирилл печально вздохнул, после чего достал скальпель, словно из воздуха, и вонзил его прямо в руку девушки. «Ее сила духа слишком слаба. Видишь?» — обернулся он ко мне. «Она уже не реагирует даже на боль. Кажется, когда я сбрасывал на ней свое сексуальное напряжение, слегка перестарался. Впрочем, кое-какую боль она все еще чувствует». Внезапно Кирилл достал из инвентаря странного вида артефакт. Что именно это была за штука, я не смогла разглядеть, однако очень быстро поняла по истошному крику Кати в момент, когда этот псих положил ей артефакт на живот. Из своей тюрьмы я могла отметить, как кожа на ее животе пошла отвратительными пузырями. Ну а когда Кирилл на секунду убрал артефакт нагрева от девушки, чтобы продемонстрировать мне свои труды, я непроизвольно зажмурила глаза от вида кровавого месива. Игорь же начал рыдать с новой силой и умолять прощения у Кирилла. Он клялся ему в том, что отныне будет делать все, что бы ни сказал дядя, лишь бы только эти мучения прекратились. «Стой!» — заорала я в попытках перекричать Катю. «Они тебе ничего не сделали! Ты хотел с их помощью меня сюда заманить? Ну так я здесь! Они тебе больше не нужны!» Так быстро!» — изумленно уставился на меня ублюдок, убрал артефакт и даже кинул лечение на Катю. Девушка прекратила кричать и уставилась в одну точку безжизненным взглядом, пока по ее лицу ручьём побежали слезы. «Кажется, я тебя переоценил. А жаль. Ах, да, мои условия», — Кирилл изобразил виноват вид. «Все очень просто. Я отпущу живыми и эту девку, и твоего братца, но в обмен ты сделаешь то, что я скажу. Готова выполнять условия? Или еще чуть-чуть поджарить бедняжку?» «Чему весь этот трёп?» Мое лицо искривилось от непередаваемой ненависти. «Ты ведь все равно переправишь меня к Альмарилу. Какие еще, черт возьми, условия?» «Альмарил?» — удивился он. «Ты думаешь, что все это...» — Кирилл обвел комнату взглядом. «Сделано с помощью эльфа? Забавно. Но нет, ты ошиблась. Я и сам многое теперь могу. Мой отряд, конечно, серьезно уменьшили твои дружки, но он все еще боеспособен. И да...» «Барьер, что тебя окружает, тоже создал не эльф или демон, а я сам. Не так-то это и сложно, если есть артефакты и знания». Ублюдок повернулся к столбам и добавил. «Ну и жертвы, естественно». «Но зачем?» — протянул я в полном шоке. «Зачем это все? Если в действиях предателей я еще могу увидеть какой-то смысл, то это... Все это больше похоже на действия откровенного психа!» Лишь прокричав последнее слово, я, наконец, вспомнила, что на самом деле Кирилл и есть сумасшедший ублюдок. Вот только до этого я думала, что он просто хотел отомстить мне за сломанную жизнь. Но теперь, происходящее вокруг, я просто отказывалась понимать. «Какие замечательные слова!» — довольно улыбнулся псих. «Вот только, как бы ты меня ни называла, но я ничем от вас не отличаюсь. Более того... За всю свою жизнь в новом мире я убил народу меньше, чем вы за один месяц. Или это кто-то другой перебил неугодных вам игроков? Вы посчитали их предателями, и вместо того, чтобы просто выгнать, устроили геноцид. Так что не тебе обвинять меня в подобных поступках». «Я из себя невинную не строю», — с еще большей ненавистью заявила я ему в ответ из-за того, что Кирилл потревожил свежую рану у меня внутри. До самого конца я старалась избежать этого, но не вышло. Предатели не хотят идти с нами на диалог. Твои дружки хорошо так промыли им мозги. Так что я не собираюсь оправдываться. Не перед тобой, точно. Ради мирного договора между нами и другими расами я сделаю все возможное, несмотря на цену. Предатели верят, что это квест, что они избранные, которые имеют право здесь жить, в отличие от всего остального человечества. Но только с таким подходом мира не достичь. Местные расы уже решили уничтожить всех людей до единого. Единственный способ сейчас начать с ними переговоры — показать, что нас не истребить по щелчку пальцев. Так что можешь не напоминать мне о моих грехах. Я и так отлично о них все знаю. Я лучше буду повторять их снова и снова, чем позволю кому-то из дорогих мне людей умереть от руки предателей в самый неожиданный момент». Кирилл смотрел на меня с нескрываемым любопытством, пока я пыталась заговорить ему зубы, чтобы понять, что делать дальше. Вот только идей пока не было никаких. Однако убийства всегда вызывали во мне одно отвращение. Это нас и отличает. Какой длинный спич. Браво! — изобразил псих аплодисменты. Еще чуть-чуть, и я мог бы и поверить, но нет. Да и не важно это. Последний раз спрашиваю, ты готова подчиниться или мне продолжить? Ты так и не сказал, чего хочешь. Окинула я Кирилла пренебрежительным взглядом. «Если ты поймал меня не для того, чтобы отправить к Альмарилу, тогда зачем?» «Я уже сказал», — с легким раздражением прошипел подонок. «Ты будешь моей рабыней, моей и только моей. А что именно тебе сделать? Все просто. Сними с себя всю одежду и сложи ее в стороне. Потом садись в это специальное кресло. Как только ты займешь свое место, сработает крепление и тебя зафиксирует. Затем я применю одно очень любопытное заклинание тату, ну и надену на тебя вот этот замечательный ошейник». Весело подмигнув мне, Кирилл показал металлический ошейник, похожий на те, которые демоны надевали на предателей у себя в лагере. «Конечно, лучше всего подошла бы клятва, но, увы, слишком ценная и редкая там используется бумага. Да и я пока не знаю, как заключать клятву между игроками. К сожалению, система учитывает только клятвы между игроком и NPC. А жаль. Они не NPC, а живые души, урод!» Непроизвольно вырвалось у меня на нервах. «И если ты действительно думаешь, что я стану этим заниматься, то ты еще и идиот. Раз так сильно хочешь секса, иди и попробуй взять меня силой». «Что же, значит, пока не созрело», — хмыкнул Кирилл в ответ. «Итак...» Эта мразь вновь обернулась к бедной Кате. «Ой...» «Бедняжка до сих пор плачет», — сочувственно покачал он головой, нежно вытирая слезы с лица девушки. «Не переживай, скоро все закончится». После этих слов Кирилл вновь опустил артефакт на живот Кати. Не в силах терпеть страшную боль, девушка заорала еще сильнее, чем раньше. На моих глазах выступили слезы. В этой ситуации я была абсолютно беспомощна. Мои умения не работали, из барьера я также не могла выбраться. Изо всех сил я пыталась найти хоть какой-нибудь выход, но его не было, пока крики Кати и всхлипы Игоря продолжали звучать в моих ушах практически без остановок. Целых 5 минут ничего не менялось, аж до того момента, пока Катя не сорвала себе голос. Теперь девушка могла лишь хрипеть. Артефакт же за это время уже успел сжечь кожу на ее животе и стал прожигать дыру в мышцах. Вверх шел пар, а по комнате распространялась вонь от горелой плоти. Тем временем мерзавец смотрел на меня со счастливой улыбкой на лице. «Прекрати!» — закричала я в ужасе от представшей передо мной картины. «Это только между мной и тобой. Отпусти их. Они здесь ни при чем. Ты ведь хотел мои вещи, да? Я отложу их в сторону, и ты их заберешь». В панике я попыталась обмануть его, чтобы прекратить это безумие хотя бы на миг. «О, ты опять проснулась!» — театрально удивившись, повернулся Кирилл в мою сторону. Артефакт он снова убрал, после чего кинул хил на девушку. Чудовищный хрип прекратился. Похоже, Катя потеряла сознание. «Что же, я жду, приступай». «Я отдам тебе свой плащ, идет? Другого такого во всем мире не найти. После чего я заберу ребят и уйду, хорошо? Клянусь, что если ты согласишься, я и пальцем тебя не трону». Кажется, под властью паники и остатков алкоголя я продолжала нести непонятный даже для себя самой бред. «Видимо, ты плохо меня расслышала», — поморщился Кирилл. «Раздевайся». «И да, у тебя последний шанс спасти эту бедняжку. Или ты прямо сейчас раздеваешься, или в ней сначала возникнет дырка, а после я медленно изрежу ее на куски. Решай, я считаю до 5». Кирилл начал считать. Я же тем временем стала в отчаянии бить руками и ногами по барьеру, отлично понимая, насколько это бесполезно. Однако издаться этому ублюдку я также не могла, потому что знала, ни Игоря, ни Катю он не отпустит. Думай, должен ведь быть какой-то способ сломать барьер. Эльфам Таиры в прошлый раз это удалось. Боги, точно! И почему я не подумала об этом раньше? В тот же момент Кирилл произнес 5. Благодаря хилу голос вернулся к Кате, и, придя в сознание, та вновь заорала. В этот раз артефакт работал по максимуму, и дыра в ее животе быстро росла. Кирилл уже достал блеснувший в полутьме нож, чтобы исполнить и вторую часть угрозы. Я поняла, что времени у меня осталось не так уж и много, Нужно было что-то сделать прямо сейчас. Именно поэтому, частично и с огромным трудом, подавив панику, я уселась на пол в позу для медитации. Таира. Я должна была поговорить с ней, независимо от того, хотела этого сама эльфийка или нет. А чтобы она не могла меня игнорировать, нужно усилить ментальный сигнал до максимума за счет контроля духовной энергии. Ну а дальше, надеюсь, Таира подскажет мне, как разрушить барьер, потому что смутные наброски плана стали единственным более-менее разумным решением, пришедшим мне в голову. Изо всех сил, пытаясь никак не реагировать на крики брата и девушки, я погрузилась в состояние уединения с миром в своей закладке, которое было необходимо для того, чтобы выйти на связь с эльфийкой. Вот только сейчас обычной связи было никак недостаточно. Нужно достичь такого уровня, чтобы у Таиры прямо голова разболелась, не оставив другого выбора, кроме как ответить мне. Хорошо, что во время путешествия Андрея на Луну я тренировала свою внутреннюю энергию в надежде, что у меня получится с ним связаться независимо от того, владеет Андрей ментальной магией или нет. Из-за огромного расстояния все мои попытки, конечно, потерпели крах, однако контроль внутренней энергии заметно улучшился. Теперь же оставалось надеяться, что его хватит на то, чтобы Таира сдалась под моим натиском. «Какого демона?» Вдруг, когда я уже почти отчаялась, Таира прокричала мне прямо в ухо. «Совсем свихнулась? Хочешь, чтобы я тебя своими руками задушила? Я сейчас такая злая, что, поверь, до этого недалеко. Таира!» Впервые прикрикнула я на эльфийку, стоя вместе с ней на берегу океана в моей закладке. «Если ты сейчас мне не поможешь, то убивать будет просто некого. Я бы не стала дергать тебя без необходимости, так что прекрати кричать и выслушай меня. Пожалуйста!» Добавила я в конце, осознав, что перешла черту, и эльфийка сейчас вполне может послать меня куда подальше, разорвав связь. Однако все сработало в корне наоборот. «Говори, я слушаю. Помнишь барьер демонов, который лишает магии? Как твои эльфы разрушили его тогда?» «Ты что, опять в какую-то западню угодила?» С подозрением посмотрела она на меня. «Сейчас не до объяснений, прошу, быстрее!» — попросила я жалобным голосом. «Все элементарно», — пожала Таира плечами. «Барьер демонов действует исключительно на системные умения, ограничивая способности лишь игроков и их фамильяров. Нас он как бы тоже ослабляет, однако не так уж существенно. Чтобы разрушить его, тебе необходимо использовать собственные умения, основанные на внутренней энергии, несистемные. Вспомни прошлый раз. Я смогла выслать к вам на подмогу лишь потому, что ты отправила мне сигнал по ментальной связи. Мысленная закладка — умение духовное, и именно поэтому мы сейчас с тобой разговариваем. Одна ментальная закладка — это единственное духовное умение, которым я владею», — прошептала я в ужасе. «Я тренировала контроль внутренней энергии и даже научилась обращаться с мечом демонов, однако этого явно недостаточно. Хотя...» Я вдруг вспомнила о танце смерти, который смогла исполнить при прошлой атаке Кирилла на мой отряд. Этот навык явно был несистемным. Вот только смогу ли я войти в то состояние еще раз? Даже не знаю. В любом случае, нужно попробовать. «А ты не можешь выслать мне подмогу, как в прошлый раз?» — спросила я у эльфийки без особой надежды. «Прости, Альмарил установил слежку. И чтобы безопасно прислать тебе помощь, мне нужно время». «Я понимаю». Оборвала я ее на полусловие, так как времени уже совсем не было. «Спасибо». Больше ничего не говоря, я разорвала связь с очень и очень плохим предчувствием. В этот момент до меня наконец дошло, что мое безжизненное тело сейчас лежало в одной комнате с психом, который мечтал меня изнасиловать. И вот опять я делала глупости. Ведь хмель из моих мыслей так до конца и не вышел. Когда же я открыла глаза, все в том же тусклом бункере, то замерла в ужасе. Змеиные глаза Кирилла находились лишь в полуметре от моего лица, однако, слава всему, все еще за барьером. Кажется, Кирилл не рискнул войти ко мне из опасения, что я притворялась. А как только я немного привела мысли в норму, вновь услышала его мерзкий голос. «О, наконец-то ты пришла в себя. Я не знал, что ты настолько чувствительна к подобным зрелищам». Кирилл смотрел на меня холодным, безучастным взором, от которого я, не сдержавшись, непроизвольно вздрогнула. Тем временем он спокойно направился к бедной девушке, которую, похоже, опять вылечил. «Но раз ты уже снова с нами, то пора продолжить операцию». Как и в прошлый раз, ублюдок начал с артефакта нагрева. От живота девушки тотчас пошел дым, а комнату заполонили истошные крики. Притом я не знала, кто кричал громче, Катя от боли или Игорь от страха. К тому же в этот раз отморозок на одном нагреве не остановился. У меня буквально все перед глазами потемнело, когда Кирилл отрезал девушке мизинец на правой руке. Катя закричала пуще прежнего, а палач лишь пожал плечами, с пренебрежительным видом отбросил обрубок пальца в сторону и расковырял открытую рану в животе Кати с помощью ножа. Когда же крики несчастной стали немного потише, он принялся за следующий палец. «Чёрт, чёрт, чёрт! Нужно собраться! Просьбами и молитвами ты им не поможешь! Нужно выбраться отсюда и расчленить эту мразь на сотни маленьких кусочков!» Однако легче сказать, чем сделать. Недолго думая, я достала из хранилища световой меч демона и попыталась его активировать. Здесь все прошло без сучка и задоринки. Затем я стала бить мечом по барьеру. Вот тут-то проблемы и начались. На барьере от моих стараний даже царапины не появилось, не то чтобы трещины или дыры. Тем временем крики Кати вновь сменились на хрипы, когда Кирилл перешел к пальцам второй руки. Времени нет. Нужно собраться. Вспомнить то состояние, в которое я вошла в прошлый раз, когда весь мир как будто помогал мне и направлял. Вроде как, подхватив нужный ритм, я ударила со всей силы мечом по барьеру с чувством «Да, вот, сейчас!». Однако ничего не произошло, за исключением того, что мой меч выпал из рук. «Вета, Вета!» — театрально покачал головой Кирилл в другом конце зала. К этому времени он уже перешел к пальцам ног девушки, пока сама Катя, кажется, толком уже ни на что не реагировала. «Годы инут, а ты ни капли и не поумнела. Все это бесполезно. Лучше сдавайся, иначе смерть бедняжки ляжет на твою совесть». «Заткнись!» — по-змеиному прошипела я в его сторону. «Будь это бесполезно, зачем тебе меня останавливать?» Вместо ответа Кирилл вернулся к пытке, а я отвернулась в сторону, чтобы не видеть отвратительной картины. «Пожалуйста, пусть получится, пожалуйста!» Еще какое-то время я в отчаянии продолжала размахивать мечом направо и налево в попытках поймать состояние смертельного танца. Однако все было тщетно. С каждым ударом горечь и страх в моей груди лишь набирали обороты. Ну а когда я, наконец, нашла в себе смелость посмотреть на Кирилла и его пленников, на моих глазах непроизвольно выступили слезы. У Кати не было не только пальцев, но и ног с руками. Осталось одно только туловище. Кирилл уже держал нож у ее головы, видимо, в ожидании момента, когда я соизволю обратить на них свое внимание. Ну а как только это произошло, он пронзил голову девушкой без предупреждения и колебаний. «Нет!» — только и успела выкрикнуть я в панике, наблюдая за тем, как ХП, ни в чем не повинной Кате, втянутой во все это лишь из-за косвенных связей с моим братом, достигла нуля. «Пожалуйста, хватит!» Свет в глазах девушки окончательно погас. «Итак, бедняжку ты спасать отказалась. Остался твой брат», — абсолютно спокойно произнес Кирилл, медленно вытирая нож от крови тряпкой. «Сейчас я опять буду считать до пяти. И если ты не исполнишь моего приказа, то же самое ждет твоего братца. Хотя нет, его ждет кое-что гораздо похуже». «Стой!» — в отчаянии произнесла я осевшим голосом. «Хватит! Не трогай Игоря! Я согласна!» «О, наконец-то ты сделала разумный выбор», — довольно ухмыльнулся Кирилл. «Однако сразу тебя предупрежу. Не пытайся хитрить, иначе твой братец станет молять о путевке в ад. Видишь кресло рядом с собой? Вначале ты снимешь с себя всю одежду и сложишь ее на полу, после чего ляжешь в кресло. Крепления защелкнутся автоматически. Это кресло обработано демонами для пыток и действует как их ритуал, поэтому можешь и не надеяться использовать магию, когда я сниму барьер. Все равно не выйдет. Надеюсь, ничего сложного? У тебя 15 секунд». Напоследок, кинув в сторону Игоря и искалеченного тела Кати жалостливый взгляд, я сняла с себя плащ, не видя иного выхода. Я просто не могла позволить умереть еще и Игорю. Ни за что. Будь что будет. За плащом последовал топ, джинсы, ботинки и все остальное. На моменте с нижним бельем я заколебалась. Однако Кирилл напомнил о том, что время поджимает, пронзив ножом руку брата. Под истошные крики Игоря я была вынуждена обнажиться. После этого я уже хотела направиться к креслу, когда Кирилл, подойдя к барьеру поближе, приказал мне задержаться и повернуться кругом. С трудом борясь с собой, я выполнила и это. Тогда мое сердце буквально выскакивало из груди этого пристального взгляда, которым ублюдок внимательно изучал все те части моего тела, что до этого скрывала одежда. Было такое ощущение, что дядя насиловал меня одними глазами. Получив разрешение, я расположилась на кресле, после чего, как и сказал Кирилл, мои ноги и руки в мгновение были зафиксированы автоматическими креплениями. Пути назад больше не осталось. Со своего места я только и могла что наблюдать за тем, как Кирилл подходил все ближе и ближе к барьеру. Если не получится, то это конец. Вот так. Ближе и ближе. Мерзавец наконец снял барьер и стал на то место, где еще недавно я билась в бесчисленных попытках что-нибудь сделать. Окинув меня довольным взглядом, Кирилл перевел свой взор на стопку вещей недалеко от кресла в поле моего зрения. Слава богу, кажется, в нем еще сохранились крупицы разумности. После этого урод направился к стопке вещей, чтобы унести их из зоны моей досягаемости. Опасался того, что я могу закинуть их в инвентарь, после чего вновь надеть на себя. Пусть это и не поможет мне вырваться из тисков, ограничивающих магию, но самое главное, Кирилл не сможет снять с меня вещи силы, что было для него наихудшим сценарием. С тяжелым сердцем я наблюдала за тем, как он приближался к стопке, джинсам, наручам и плащу, под которым я все-таки умудрилась спрятать взрывной артефакт, обработанный магией Азриль, то есть вполне рабочий и не потухший за счет ритуала. Лучшего выбора я не нашла. Нужно было рискнуть и подорвать этого ублюдка. Если он повторит свои пытки с Игорем, я просто не выдержу. Единственное, у меня не было никаких гарантий того, что эта авантюра закончится успехом. Оставалось надеяться, что моей шкалы ХП хватит, чтобы пережить взрыв, ведь лечить себя в этой чертовой штуке я не смогу. Однако Кирилл должен был умереть точно, а до брата с пленниками взрыв не достанет. С какой стороны ни посмотри, риск куда лучше, чем альтернатива стать зверушкой этого козла, еще и брата оставив в его руках. Вот только все пошло совсем не по плану. Когда Кирилл находился лишь в паре шагов от стопки вещей, голос со стороны пентаграммы привлек внимание нас двоих. Странно, ведь, по словам Азриль, все пленные должны были находиться в трансе. Видимо, ритуал Кирилла далеко не так совершенен, как он сам считал. Вот только все эти мысли вмиг ушли на второй план, когда я поняла, кто именно сопротивлялся магии ритуала и звал на помощь. Это была Мэрит. Та самая Мэрит, что сопровождала нас в походе к обелиску в отряде Франсуа. Та самая Мэрит, с которой встречалась Ли. Та самая Мэрит, которую Джан спас вместе с Аленой. Та самая, из-за которой Ли переехала в наш дом. Подруга сказала, что после происшедшего Мэрит изменилась настолько, что они больше не могли жить под одной крышей. Как она здесь очутилась? Почему я не заметила ее? Вот же ж дьявол. Весь план пошел совсем не в то русло. Минутку. Что это она задумала? Заткнись, сучка! Прикрикнул Кирилл на Мэрит в ответ на ее крики о помощи и попытках освободиться. И не с тобой будет то же, что с этой шлюхой! Кирилл указал на искореченный труп бедной Кати. Нет! Протянула Мэрит в ужасе. Я не хочу такой смерти! Я так просто тебе не дамся! Со слезами на глазах Мэрит взглянула в нашу сторону. «Гори в аду, ублюдок!» Бах! Вдруг мои уши заложило от взрыва артефакта. Но это был не мой слабый с маленьким радиусом поражения. Мэрит выбрала самый мощный. Но с учетом того, что взрыв произошел в самом центре комнаты, в воздух взлетело буквально все. «Игорь!» В голове пробежала мысль о брате, однако я не смогла толком за нее зацепиться. Меня в кресле отбросило в сторону и буквально влепило в стену. По голове как будто несколько раз молотком ударили, а все кости, казалось, взорвались изнутри. Краем глаза я заметила, что крепления в кресле значительно ослабли, однако у меня не было сил даже на то, чтобы голову повернуть, не то что освободиться. КП же упало до 20%, и я отлично понимала, что выжить мне удалось исключительно за счет его большого количества. Слегка разобравшись в бардаке мыслей, каким-то чудом я все-таки умудрилась купить в магазине две банки, восстанавливающие по 1000 хп, и влить их в себя без материализации. Пара секунд, и мне полегчало. Еще полминуты, и я, наконец, смогла освободиться, однако только от креплений кресла. Чтобы пробраться через обломки столбов и оторванные конечности, мне потребовалось еще какое-то время. Изо всех сил я старалась воспринимать оторванные руки, ноги и голову пленников как фильм ужасов, однако получалось не очень. Лишь благодаря мыслям о брате я нашла в себе силы дойти до центра комнаты и оглядеться, вместо того, чтобы согнуться от рвотного позыва. Тогда же я, наконец, оделась. Вначале, закинув вещи в инвентарь, а затем надев на себя с помощью системы. В зале к этому времени стоял полный хаос, в котором свежая кровь и тысячелетняя стена пыли в воздухе перемешались в одну завесу. Из-за пыли мне было тяжело дышать, и я не видела дальше своего носа, однако, тем не менее, все равно продолжала идти к тому углу, где мой брат был привязан к стулу до этого, в надежде, что еще не поздно. «Пожалуйста, прошу, пусть он останется жив». Пленников на столбах от взрыва разорвало в клочья. Но ведь Игорь был далеко, ему могло повезти. «Пожалуйста, я ведь только его нашла. Я не могу его вот так потерять. Он — моя единственная семья в этом мире. Пожалуйста». Однако все мои надежды превратились в один сплошной пепел, когда я обнаружила Игоря привязанным к перевернутому сломанному стулу, что впечатался в кирпичную стену. ХП брата было на нуле, а значит, я опоздала. С лицом перекошенным, неизвестной даже мне самой гримасе боли, я нежно провела рукой по щеке Игоря и, не знаю зачем, закрыла его глаза перед тем, как забрать с брата лут и дать ему уйти в другой мир. Невозможно описать словами ту бурю, что бушевала у меня внутри в тот момент. Странно, но слез не было. Одна только боль, горечь утраты и частичное отрицание ужаса вокруг. Глупо, наверное. Но перед тем, как освободить Игоря, я пожелала ему счастливого пути. Хотелось думать о том, что после этого виртуального мира у него будет еще один. Ведь, как сказал мне однажды один человек, зная, что после этой жизни есть еще одна, с фактом смерти смириться намного проще. Недалеко от брата лежал труп Кати, с которого я также сняла лут, несмотря на хаос вокруг. Пускай я ее особо и не знала, мне не хотелось, чтобы она валялась здесь вот так еще сутки, как-никак бедняжка прошла через ад из-за меня. Хотя часы и говорили, что на момент прощания я потратила не больше 10 секунд, каким-то образом мой разум растянул их в целую вечность. Однако я понимала, что больше медлить нет смысла. А то и сама умру здесь, задохнувшись от недостатка кислорода или еще чего. Именно поэтому пришлось оставить Мэрит и остальных нетронутыми, хотя, с учетом того, что Мэрит подорвала себя, боюсь, я бы даже не нашла, с чего снимать лут. Пробираясь к дверям, через стену пыли, как бы иронично это ни звучало, я натолкнулась на еще один труп. Кирилл. О том, чтобы снять с него лут, наверняка ценный, я даже и не подумала. Хотелось, чтобы он гнил в этой комнате целую вечность. Глупо? Возможно. Однако, глядя на этого монстра, я жалела лишь о том, что сама его не прибила. В остальном же я лишь обрывками помнила, как подошла к смятым взрывом железным дверям, через которые пришел Кирилл. Открыть их было невозможно, так что пришлось выбивать силой. Мой подъем вверх по ступеням происходил как будто в тумане. Вот я была там и уже здесь. Ну а когда мои глаза наконец увидели яркий солнечный свет, причин сдерживаться больше не было. Я упала на землю и зарыдала. Хотелось забыть все, как страшный сон, но воспоминания о пережитых ужасах были для этого слишком свежими и яркими. За что? Почему? Это слишком жестоко, так не должно было быть. Неужели это расплата за все, что я сделала? Но почему Игорь? Почему за мои грехи расплатился мой брат? Я не хотела этого. Почему? Мэрит, Катя и все остальные, они не сделали ничего плохого, а я ничего не смогла исправить. Я никак не смогла им помочь. Боже, они ведь были здесь совсем ни при чем. Я же могла лишь наблюдать за тем, как они умирали. «А-а-а!» Мой крик разорвал тишину леса, в котором я находилась, и испуганные птицы поспешили разлететься куда подальше. Я же продолжала и продолжала кричать, снова и снова прокручивая в голове события последних часов.